Глава 9. Катя. Когда вхожу в приемную, легкие тут же заполняет аромат пряностей, шоколада и сухофруктов. За 5 лет под одной крышей с Мансуровым я научилась разбираться в сортах кофе, и с точностью могу сказать, что это Суматра Мандалинг. Не самый доступный сорт. Сомневаюсь, чтобы Валентина Сергеевна хотя бы слышала о нем. А уж сварить такой кофе для гостя — чудо на грани фантастики. «О, Катюша!» Директриса отставляет стаканчик с эмблемой знаменитой кофейни и протягивает ко мне руки. «Здравствуй, дорогая. Мы как раз тебя ждали». «Добрый день», — смотрю на затылок Аристархова. Он, похоже, и не думает поворачиваться. Как пил свой кофе, так и продолжает это делать. «Я немного задержалась», — обнимаю директрису. «Не знала, что у вас гости». Поворачиваюсь к мистеру-памятнику и чуть не вздрагиваю от обжигающего взгляда. Возможно, я недостойна, чтобы ради меня ворочали шеи, но вот с интересом полный порядок. Миша оказался прав. Аристархов ждал меня и явно чего-то хочет. «Знакомить вас, наверное, не нужно?» — улыбается Валентина. «Да, мы с Глебом Юрьевичем уже успели вчера познакомиться. Сажусь в кресло рядом с Аристарховым. Его сиятельство любезно ставит передо мной 3-й стаканчик кофе. Надеюсь, еще не остыл». Кратко комментирует он, снимая крышку. «Спасибо. Хочу сказать, что это мой любимый сорт, но взгляд останавливается на кривом, неприметном шраме между указательным и большим пальцами. Я не знаю, от чего он. Это вообще не мое дело. Только собственное тело реагирует быстрее, чем мозг. Шрам от ожога?» Я прикасаюсь к его пальцам. Легко, одними подушечками, и как воровка тут же отдёргиваю ладонь. «Неудачная попытка потушить камин. Оказалось, я не такой огнеупорный, как думал», — с досадой произносит Аристархов и кивает директрисе. «Пока вас не было», — сразу же начинает она, «мы обсуждали, на что в первую очередь пойдут средства фонда». «Я думала, вопрос решен. Операции?» Делаю глоток и с трудом сдерживаю стон удовольствия. «Этот кофе еще лучше, чем тот, который готовит француз мужа. Не представляла, что такое возможно». «Катюша, ну, конечно, операции. Аня уже связалась с клиниками. Как только определимся с врачами и транспортом, сразу же повезем малышей». «Тогда что еще обсуждать?» Я перевожу взгляд на Аристархова. Что он задумал? «Глеб Юрьевич был настолько добр, что предложил увеличить сумму пожертвований. Если у нас есть какие-либо особые нужды. А у нас, сама понимаешь, бездонный колодец этих нужд». «Какая щедрость». Сразу же вспоминаются слова мужа о том, что лишь глупцы просто так разбрасываются деньгами. «Да, нам очень повезло», — болванчиком кивает Валентина Сергеевна. «И зачем же вам я?» — салютую стаканчиком. «Я как раз рассказывала Глебу Юрьевичу, что именно ты с мужем — наши основные спонсоры, и вы в курсе всех финансовых вопросов детского дома. И я предложил, чтобы мы вместе обсудили, что нужно купить и где провести ремонт». Завершает вместо директрисы Аристархов. «Со мной?» Делаю еще один глоток, чтобы скрыть удивление. «Конечно, дорогая. И раз вы оба сейчас здесь, то можно не откладывать». Валентина Сергеевна встает со своего места. «Обсудите сейчас все детали. Согласуйте. А я пока пойду к подопечным. Дела, они, знаете ли, не ждут». С этими словами она выходит из кабинета. И я остаюсь один на один с 2-метровой целью, которую должна соблазнить за 2 недели. Первый акт обольщения дается мне адски трудно. Оставив на столе спасительный стаканчик, я подхожу к окну и заинтересованно смотрю на улицу. Во-первых, так между нами не метр, а целых 3. Легче дышать и не давит тяжелая аура нашего гостя. А во-вторых, я четко понимаю, что обычными штучками Аристархова не зацепить. В его случае принцип один — хочешь заинтересовать — игнорируй. «Замечательно выглядите». Рыбка подозрительно быстро клюет на крючок. «Спасибо. Голубой вам к лицу. Кто-нибудь говорил?» «Да, говорили однажды». Оглядываюсь через плечо. Взгляд останавливается на мужских ладонях. Где-то там, между пальцами, шрам. Я никогда такого не видела, но хорошо знала того, кто мог получить подобный. «Молодая, красивая, вместо развлечений занимаетесь благотворительностью. Редкий случай». Аристархов тоже встает. «Вы вроде бы хотели обсудить расходы?» Наблюдаю, как он медленно подходит ко мне. В движениях небольшая скованность, на лице, как вчера, никаких эмоций. Мы их обязательно обсудим. Он берет меня за подбородок и поднимает голову вверх, так же властно, как Миша, но без ярости в глазах, которая обычно сопровождает этот жест. Аристархову скорее интересно. «Почему мне кажется, что вы собираетесь обсуждать меня, а не деньги?» Пользуясь случаем, я тоже его изучаю. Аня не ошиблась. Глеб Аристархов действительно породистый кобель. Красивый, статный и пугающе привлекательный. Он словно улучшенная копия призрака из моего прошлого. Чуть состаренная, с незнакомыми морщинками и слишком идеальной для живого человека симметрией лица. Высокий лоб, темные брови и длинные ресницы, прямой нос с небольшой горбинкой, хищный разлет ноздрей, будто вырезанные ножом, четкие линии губ и подбородок с ямочкой. От этой ямочки мне становится плохо. Помню точно такую же на лице другого мужчины. За долгую ночь своей первой сексуальной близости я выучила наизусть все ее очертания, густоту щетины и колкость. Она стала моим фетишем, моим триггером и кошмаром. До вчерашнего дня казалось, что я ни за что не спутала бы ее с ямочкой кого-то другого. И вот теперь не Герман, чужак, Глеб. «Вы гораздо интереснее денег», — после долгой паузы отвечает Аристархов. «Насколько я знаю, у вас хватает интересов даже в детском саду моего сына. Муж старше вас на 20? На 30 лет?» Он словно не слышит меня. Горячие пальцы плавно стекают с подбородка на шею, разгоняя по телу толпы невидимых мурашек, движутся ниже к ключице и замирают возле пуговицы рубашки. «На 26?» Я теряюсь в странных ощущениях. Одна часть меня просит сбежать, другая, похоже, уже вжилась в роль соблазнительницы и начала получать от нее удовольствие. «И как? Вы счастливы?» В голосе Аристархова слышится интимная хрипотца. «Я похожа на несчастную женщину?» Накрываю его ладонь своей. «Вы похожи на женщину, которую хочется...» В зеленых глазах мелькает что-то опасное. «Целовать?» Последнее слово звучит совсем тихо. Аристархов выдыхает его мне в губы и в следующий момент раздвигает их своим языком.